след на красным телом. Слишком сложно не заметить его. Белый крест прижимается к телу. Он не хочет, чтобы убили его. Грузденович полюбила браслеты. Это стало ее ремеслом. Отдавая всю свою ласку, захотелось сразу же все. Уезжаю в дальние страны, получила то, что желала всего. И осталось самое малое, стремиться к чему-то еще.